Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. 13-я серия. Кирилл осторожно, жалея машину, пробирался по разбитому проселку к дому. Небо над Финским заливом налилось свинцовой тяжестью и странно приблизилось, как будто туча пузом легла на темную воду. С той стороны тянуло сырым ветром, и в воздухе пахло близкой грозой. Сейчас дождь пойдет, давай быстрее. Да я и так быстро. Сейчас хлынет, а нам еще от гаража до дома бежать. Они были примерно на полпути к дому, когда дождь догнал их. Он упал белой отвесной стеной, и сразу стало темно, как будто вместе с дождем на сад упала ночь. Они бежали на крыльцо и вломились в дом. Вода с волос стекала на лицо и капала у Кирилла с носа. Он вытер ее рукой. Настя, боже мой, на кого ты похожа? Кирилл, переодевайтесь быстрее, а то простынете. Ну, почему вы так долго? Сказали, на 2-3 часа. Юлька, перестань, пожалуйста, паниковать. Ей не 5 лет, хотя, Настя, надо предупреждать, когда опаздываешь. Позвонили бы и предупредили. А чего им звонить? Ему без вас весело и приятно. Света! А что, я ничего. Сейчас будет чай. Переодевайтесь скорее. Пошли, Кирилл. Они поднялись наверх в Настину комнату. Они как бы отдалились от семьи и проблем, и совсем не хотелось возвращаться к ним. Здесь наверху было гораздо уютнее, здесь было хорошо и спокойно. Ровный шум дождя, отдаленные голоса на террасе, осторожный и неожиданный скрип половиц, как будто по ним прошел кто-то совсем невидимый и невесомый. Здесь старый дом жил совсем другой жизнью, своей. Особенный, загадочный и непонятный. Он будто разговаривал и предупреждал о чем-то. Когда Кирилл с Настей, переодевшись, спустились вниз на террасу, вся семья уже чинно пила чай, и, кажется, даже никто не ссорился. Тетя Александра и та, взглянув на Кирилла, только раздула ноздри, но ничего не сказала. На террасе лишь не было Сони. Как там в городе? Все нормально, Сереж. И где вы побывали? Достопримечательности осматривали? Хотели в кунсткамеру, но она по понедельникам не работает. Эрмитаж тоже закрыт. Мы в зоологическом музее отдохнули. Тетя, а где Соня? Юля, ты звала ее к чаю? Ну, конечно. Может быть, мне сходить? Я никогда не дождешься с ней вечной истории, никогда ее нет. Я здесь, мама. Что случилось? Держась очень прямо, Соня прошла к свободному креслу рядом с матерью и села. Вдруг ее серое личико перекосилось, как будто мятая бумага. Обозначилась густая желтизна вокруг глаз, губы затряслись, и Соня опустила глаза. Ожерелье поддельное. Мама, налить тебе молока? Ты же знаешь, что я не пью чай с молоком. Это портит цвет лица. Что за глупость? Почему ты решила, что оно поддельное? Потому что я только что поговорила с ювелиром. Он сказал, что нет никаких сомнений, что ожерелье старое, но в нем нет ни одного ценного камня. Стекляшки. Сонечка, хочешь чаю? Да, ну, спасибо. Ха, вот это да! Выходит, что бабуля оставила тебе стекло? Ну, молодец! Ай да бабуля, а! кривень, старуха. Я всегда говорила, что моя сестра гадкая женщина, змея. Всю жизнь как сыр в масле каталась, и никто ее не интересовал. Она даже из гроба на дно не издевается. Сонька, не надо реветь. Нам от нее ничего не нужно. Моя дочь не поберушка, чтобы на чужие бриллианты рот разевать. Это были никакие не бриллианты, мама. Это было просто стекло. Сонька, не рыдай! Все равно тебе тут никто не сочувствует. Все довольны. Зачем вы так говорите, тетя? Сонечка, подожди. Может, мама не знала, что это... что в ожерелье нет бриллиантов, и вообще... А ты уверена, что этот твой ювелир не ошибается? Да. Юля, налей валерьянке. Ну что, ты сама сообразить не можешь? Ты же видишь, она никак не успокоится. Истеричка. Откуда ты его взяла, этого ювелира? Может, он и вправду ничего не понимает? Может быть, еще кого-нибудь попросить оценить? Нет, хватит. Я так и думала. Я так и знала. Просто... я надеялась, а вдруг на этот раз... Что? Что такое? Что это еще за раз? Что на этот раз? Что ты опять выдумываешь, дура? Тебе мало того, что ты уже с нами сделала, ты хотела... Тетя! Отстаньте от нее, прекратите. Сонечка, выпей и не переживай. Может быть, еще все обойдется. Ничего не обойдется. Тетя Александра быстро перехватила стаканчик с валерьянкой и опрокинула его в себя. Быстро задышала так, чтобы богатырская грудь заходила ходуном, сморщилась и покраснела пятнами. Ой, ой, что, что такое? Что это? Ой. Это пустырник с валерьяной. Ой, да там спирт, там спирт. Ну да. Ой, я не могу спирт, я не пью спирт, я не принимаю препаратов на спиртовой основе. Ой, я не могу. Запейте воду. Я могу, Соня, я сейчас тебе налью. Мне не нужно. Ой, все, видно, что все в порядке. Ай, я не дышу, прямо все горит. Ты специально, ты же знаешь, что я не принимаю. Вообще-то я думала, что это для Сони, а не для вас. Кто вам посоветовал отдать ожерелье именно этому ювелиру? Вам-то что за дело? Сонька, не смей ему ничего говорить. Ну что за глупости? Я посоветовал, Кирилл. Это наша служба. Они иногда и для нас, и для русского музея всякие старинные вещи оценивают. И никакого тут нет секрета. Я не понимаю, что тут... Но не понимаешь, а помолчи! Господи, да за что ж такое наказание? За что мне такой позор? Да какой позор? Да, какой такой! Хотела за чужой счет в рай въехать! Не вышла и не выйдет! Матери ничего... А дочери все. Это тебе, чтоб ты знала свое место. Где это видано, чтобы дочь бриллианты получила, а мать ничего. Мочишь, а? Вот и сиди теперь со своими стекляшками. Кусай локти, знай, что и тебя бабушка-то надула. Ничего тебе не оставила. Один пшик. А ты губы раскатала на дармовые деньги. Ахая! Бриллианты у нее видали? Стоп! Ой, Александра Тихоновна! Или вы немедленно замолчите, или я сейчас же запру вас в вашей комнате. Там вы сможете завывать сколько угодно. Вам ясно? Я спрашиваю, вам ясно? Да, да. Отлично! Соня, не горюйте, еще ничего не произошло. Произошло. Я знала, что ничего не будет. У меня всегда так бывает. Ничего не бывает. Завтра мы с Сергеем поедем в эту вашу ювелирную контору и все подробно выясним. Нет, никуда вы не поедете. Я не хочу, чтобы в это дело вмешивались посторонние. Если бабушка решила оставить мне стекляшки, значит, так тому и быть. Сонечка, перестань. Пусть Кирилл съездит, он во всем разберется. Он очень хорошо соображает и понимает больше нас. Ну да. Особенно в чужих бриллиантах. Ну брось ты. Ну, хочешь, я их у тебя куплю, эти стекляшки? Сколько попросишь, столько и дам. Ну, ты только не расстраивайся так. Я их Лильке подарю или Галке. Или ты сама их станешь на Новый год на елку вешать? Конечно. Я постараюсь не расстраиваться. А когда стало известно, что ожерелье поддельное? Мне позвонили. Позвонили и сказали, что... Когда позвонили? Полчаса назад, минут 20... Я точно не помню. Я чай собиралась пить. Да, Сонечка, ты попей чайку, попей, девочка. Что-то Юля лекарства никак не принесет. Где копается, непонятно. Я схожу за ней. Я ее потороплю. Юлия Витальевна попалась ему в коридоре, посмотрела удивленно, а он прошел мимо. Пока они разберутся с валерьянкой да с тетей Александрой, которая громоподобно затрубила, как только он выскочил за дверь, он успеет выяснить все, что нужно. Стараясь не топать, он помчался вверх по лестнице, пробежал по коридору и распахнул дверь в комнату Светы. На столе, среди кофейных чашек с застывшей гущей и сморщенными хвостами окурков на дне, Кирилл отыскал мобильный телефон. Нажимая по очереди две кнопки, он посмотрел последний номер, по которому звонили с этого телефона, и время посмотрел тоже. Все было так, как он и предполагал. Он кинул телефон на стол и выскочил за дверь. Кто из родственников позвонил Соне с этого мобильного телефона и, назвавшись ювелиром, сообщил ей, что ожерелье поддельное? Кто-то, а может быть и сама Соня, позвонила себе, чтобы убедить родных, что ее наследство – простые стекляшки. И теперь Кириллу нужно было срочно что-то придумать, чтобы предотвратить беду, которая надвигалась неслышно, но неотвратимо, как туча на Финский залив. Слушали 13-ю серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Лада Машарова, Елена Стародуб, Елена Миллиотти, Екатерина Александрушкина, Александр Быков, Михаил Исхаков, Кирилл Радцик, Владимир Левашов, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.